Послесловие. Любимая, жуть! Когда любит поэт, влюбляется Бог непрекаянный, и хаос опять выползает на свет, как во времена ископаемых. Глаза ему тонны туманов слезят, он застлан, он кажется мамонтом, он вышел из моды, он знает, нельзя, прошли времена и безграмотно. Он видит, как свадьбы справляют вокруг, как спаивают, просыпаются, как общей лягушечью эту икру зовут, обредив ее, паюсной, как жизнь, как жемчужную шутку в ато умеют обнять табакеркою. И мстят ему, может быть, только за то, что там, где кривят и коверкают, где лжет и кадит, ухмыляясь комфорт, и трутнями трутся и ползают, он вашу сестру, как вакханку с амфор, подымет с земли и использует. И таянье андов вольет в поцелуй, и утро в степи под владычеством пылящихся звезд, когда ночь по селу белеющим бленьем тычется, и всем, чем дышалось оврагом века, всей тьмой ботанической ризницы пахнет по тифозной тоске тюфика и хаосом зарослей брызнется.